Тион мысленно вздохнул, ничуть не удивленный незнанием своего оруженосца своей истории. Нет, юные железнорожденные впитывают рассказы о героях и великих завоеваниях и подвигах своих предков с молоком матери, но могут ли легенды и рассказы старцев передать всю восьмитысячную историю островов? Нет, думал Тион, зато книги могут. А истории Вечи он узнал именно из книг, а не рассказов. Правда, сидящие рядом морские капитаны тоже это знали. Этот разговор Тион затеял неспроста. Ему хотелось сбросить хоть куда накопившие напряжение, и болтовня с оруженосцем определенно этому поспособствовала. Ощущение тяжести ослабло. Съев несколько сваренных в котелках и горячих кусочков мяса и рыбы, Тион вновь поглядел на холм Нагги. Ребра неизвестного существа внушали уважение и страх своей вышиной и толщиной. Если ее и правда убил серый король, то какова его сила? Кем была эта таинственная фигура, по преданиям железнорожденных, правившая 3000 лет? Что ложь, а что правда? Ну, уж 3000 он точно не правил. Каждый час прибывали драккары с разными знаменами. Вскоре на маленьком острове стало слишком тесно. Возникали споры и даже драки на бытовой основе. То кто-нибудь медный котелок украдет, то одеяло из овчинной шерсти пропадет. Тион впервые увидел местечковый национализм железных островов. Люди с разных островов нередко устраивали словесные перепалки, вспоминая обиды времен Хаоров, если не Гриейронов. Страшно представить, какие настроения в плане местечкового быта существуют на севере или в просторе. Такие настроения бытовали в основном среди простых островитян, среди знати все было по-другому и сложнее. К вечеру прибыли драккары из самого далекого острова и крайней точкой цивилизованного мира – Фарвинды с одинокого света. Больше никто не прибыл после Фарвиндов, а через несколько дней началось Вече, то событие, ради которого Тион немало горбатился в последнее время. Рев боевых рогов и стучащие друг о друга дубинки из плавника разбудили ранним утром всех железнорожденных. Тион уже не спал, облачившись в латный нагрудник, под которым была надета толстая рубаха для амортизации тепла в холодных условиях железных островов. В качестве защиты рук Тион надел пластинчатые наручи и для ног выбрал теплые кожаные штаны с поножами и сапогами. Меч, выкованный кузнецом из пайка совсем недавно. Клинок был отличного качества, но без каких-либо помпезных украшений. К украшениям на оружии и предметах декора Грейджой относился равнодушно. Достаточно простых знаков, показывающих принадлежность к роду. Как, например, выгравированный кракен на горде меча. Выйдя из своего большого шатра, на Тиона глянуло хмурое небо и падающий на лицо мелкий дождик. Утопленники Ирона уже прекратили бить дубинками, достигнув своей цели. Люди Тиона уже проснулись и в данный момент, облачаясь, шли в сторону холма Нагги, на котором уже стоял его дядя. Взгляду Тиона предстала сонная мордашка Ириха, недовольно сощурившаяся от мелких капель дождя. «Принеси мне ведро воды», — приказал он своему пажу, и мальчишка бегом побежал куда-то в сторону. Идти на холм было пока рано. Грейджой ждал своего дядю и лорда Харлоу. Ведро, наполненное морской водой, было оперативно доставлено, и хозяин пайка с чувством удовлетворения ополоснулся, отбиваясь от остатков сна и последствий недосыпания. Каждое утро Тион закаливался и умывался, надеясь получить хоть какую-то дополнительную крупицу здоровья. Ученые 21 века говорили, что болезни в средневековье лечились на авось и вестерос. Аналог Западной Европы из его мира это полностью подтверждал. Сегодня Тион решил только умыться. И к этому моменту пришли лорд Родрик и дядя Викторион. Каждый облачился в доспехи, дабы показать свою знатность и богатство другим лордам и капитанам. «Думаю», — задумчиво произнес чтец, посматривая на поднимающихся на холм капитанов и лордов, «нам стоит поторопиться. Вечи скоро начнется. Идем», — согласился с ним Тион. Викторион, молча осмотревший своего племянника, пошел следом за ними. Выражение лица у него было какое-то тревожное, по мнению лорда Пайка. Как будто капитан Железного флота предчувствовал что-то, но не хотел делиться своими опасениями с остальными. Они быстро поднялись на холм, преодолев толпу собравшихся капитанов. Кого тут только не было, и вольных, и присягнувших домам. Сотни лиц, смотрящих либо на Эйрона, либо на известных всем кандидатов, Ашу и Тиона. Перед Тионом и его сопровождающими сразу же появилась дорожка, капитаны расступились перед лордом Пайка. Проходя мимо капитанов, Тион ловил на себе множество взглядов, осторожных, любопытных и уважительных. Насмешки или презрения он не заметил. Грейджой надеялся, что так оно и есть, но кто же знает, что таится у человека за душой. В лицо он тебе улыбается и дружественно хлопает по плечу, а в уме насмешливо-презрительно кривится. Рядом с холмом стояли в основном капитаны, но на отдалении присутствовали и другие железнорожденные, обычные воины. Места хватало не всем, некоторым пришлось разместиться прямо на кораблях своих капитанов. В общем, остров был заполнен тысячами вооруженных до зубов людей. «Сегодня свершится Божье дело», — начал вещать Эйрон. «Когда все капитаны прибыли на холм, славный король Бейлон, мой брат умер, и теперь настало время выбрать короля». Капитаны молча внимали словам уважаемого жреца утонувшего бога. Громкий бас Эйрона доходил до всех, внимательно слушали даже стоящие сзади и на небольшом отдалении воины. Закончив церемониальную речь, Эйрон громче, чем прежде, воскликнул: «Кто желает стать королем Железных островов, выйдите к холму Нагги». И желающие нашлись. Первым выступил Гилберт Фарвинд, лорд Одинокого Света. Его заступниками были его сыновья, а дарами стали тюленьи шкуры, моржовые бивни, браслеты из китовой кости и оправленные в бронзу рога. Такие дары никого не впечатлили. Капитаны брезгливо оглядели все это подношение. «Я желаю стать королем Железных островов», — громогласно сказал всем Гилберт, седоволосый мужчина с большим количеством морщин на лице. Эйрон посмотрел на него своими огненно-черными очами и ничего не ответил, давая слово Фарвинду. «Зачем нам этот проклятый утонувшим богом Вестерос, когда есть земли лучше и прекраснее для нашего народа?» Рука показала в западное направление, и многие непонимающе посмотрели на первого претендента. «Я поведу вас на запад, за закатное море, где не бывает зимы, где смерть убоялась жизни, и где каждый будет королем с королевой женой в придачу. Золото, бессмертие и лучшая доля». Тион был ошеломлен, и не он один. Капитаны недоуменно переглядывались. Обещания, конечно, богатые и красивые, только никто им не поверил. Имя Гилберта Фарвинда выкрикивали только представители семейства Фарвинд, да и то не все. Равнодушно смотря на это представление, Тион мог только подивиться чудачеству лорда Одинокого Света, на что он надеялся. Если на Западе и есть неизвестные земли, то, скорее всего, кишат они недружелюбными аборигенами, неизведанными болезнями, а может даже целой кровожадной цивилизацией, где основа жизни ложится в бесконечных жертвоприношениях несуществующим богам. Первый желающий спустился вниз с холма вместе со своими заступниками-сыновьями. Настала очередь следующего. Грифджой не спешил. Его внесли на резном стуле внуки. Разбитый параличом древний старец, заставший времена Дагона Грейджия. Глядя на всех своими ясными и не утратившими зрения карие глазами, Эрик Айрон Микер внушает даже будучи инвалидом. Белоснежно-седые волосы и роскошная борода, доходящая до бедер, огромный рост и массивная шкура белого медведя, добытая еще во времена молодости в застенье. Обрезной стул был облокочен его молот с головой размером хлебной ковриги и рукоятью обмотанной кожей. «Я буду вашим королем», — авторитетно заявил он хриплым голосом. «Пришло время вернуть времена последнего разорителя. И я буду тем, кто сделает это». Теперь дары были повнушительнее. Посеребренные и бронзовые украшения, стальные клинки и доспехи. Некоторые вольные капитаны взяли дары, тем самым поддержав лорда Эрика. Время Грейджиев прошло, пришло время тех, кто поведет народ избранных утонувшим богом в великое будущее, продолжил Айронмикер. Тион никак не отреагировал на это заявление, а Воташа, стоящая в компании своих верных воинов, освистала старика. «Если ты сможешь повести железнорожденных, то попробуй хотя бы встать, или же вести нас ты будешь на своем резном стуле». Эрик разозлился, а капитаны с ожиданием уставились на него. Айронмикер попытался привстать, но у него ничего не получилось, паралич оказался сильнее. Раздались смешки, и опозоренного лорда увезли его внуки. Лорд Пайка встретился взглядом с сестрой, аж осмотрела на него, улыбаясь. Она явно была уверена в своей победе. Грифджой не станет ее разубеждать, но тот факт, что лорд Ботли пришел к нему сразу после попытки дочери Кракена переманить его, очень показателен. Сестра понадеялась, что лорд Сивин клюнет на ее обещание, но она забыла, что он знаменосец Тиона, и хозяин пайка ему уже кое-что пообещал. С большой вероятностью, она не ограничивалась переговорами только с Ботли. Но традиции и патриархат играли на руку Тиону, несмотря на боевую славу, а шумало кто воспринимал серьезно в присутствии живого Тиона и даже дяди Викториона. Тион оглядел толпу капитанов и лордов, никто больше не осмелился выйти. Чего-то ждущий взгляд и оглядывание драмы ему не понравились, он предполагал, что тот захочет стать королем, но ошибся. кто-нибудь желает еще претендовать на морской трон?» — спросил толпу Эйрон, и вперед вышла Аша, сияя решительным взглядом. «Я желаю!» — крикнула она и оглянулась. Она быстрым шагом встала на холм Нагги и посмотрела на всех. Следом за ней вышли ее поборники, неизвестные Тиону воины, верные Аши. В дар были преподнесено серебро, драгоценности, разнообразное оружие. Некоторые сразу же сделали шаг вперед, беря что-то им понравившееся. «Я буду вашей королевой!» — крикнула она. «Нами никогда не будет управлять женщина!» — брякнул Дагмер Щербатый, стоящий в первых рядах. Его словам вторили многие капитаны. Тион довольно усмехнулся, наконец, показав хоть какую-то эмоцию на лице. «Зачем нам женщина на троне, когда у Бейлана есть законный наследник?» — крикнул кто-то из толпы. Мелькнула сюрка с золотым кракеном, но кто именно кричал, никто не понял. Да и островитянам это было уже не важно. Наследник, который полжизни провел в плену у северян, ядовито ответил Аша, он ли поведет вас. Шавка Старков, Грифджой уже не мог молчать и стоять в стороне. Он выдвинулся вперед и за ним последовали три его поборника, Викторион, Дагмер Щербатый и Лорд Харлоу. Те, кого уважали, те, кто имел огромное влияние среди железнорожденных. Те он выбрал именно их по этим причинам, чтобы показать, что его поддерживают те, кто и сами могут стать королями, если бы захотели. Взойдя на холм Нагги, Тион взглянул на огромную толпу. «Да, я провел 10 лет в плену у Старков», — согласился со словами сестры Тион, «но сделало ли меня это северянином или шавкой Старков?» «Нет, я был там», — продолжил Тион, набирая обороты, «в той битве, в которой мы получили сокрушительное поражение. Помните ли вы, многие капитаны и даже простые воины за их спинами согласно кивали головой, кричали и шептались. Я сражался за корону своего отца, как мне приказали. Я сражался за нашу свободу от зеленокровных, как велел мне отец. И я был заложником, по воле своего отца. Я железнорожденный от последней волосинки до пят. И если кто-то сомневается в этом, насмешливый взгляд на сестру, он может попытаться оспорить это. Никто из капитанов не посмел этого сделать. А Аша стиснула зубы и сжала навершие топора, прикрепленный к поясу. На холм Нагги стали приходить личные невольники Тиона, несущие крупные сундуки в количестве 4 штук. Поставив их, они открыли их и отошли в сторону. Дагмер и Викторион ударили своими ногами, наклоняя сундуки вниз, высыпая прямо на дары Аши кучу золота, драгоценных камней, украшенных предметов декора и многое другое. Волна богатств Тиона затопили то, что поборники Аши выложили. Жирный намек любимой сестре. Еще десяток невольников принес кучу стального оружия. Мечи, булавы, шестоперы, топоры и молоты. Десяток мечей, самых искусно украшенных и великолепного качества, вставили прямо в груду золота. Получалась необычная картина. Большие кучки богатств, утыканные прекрасными мечами, а вокруг просто до безобразия много оружия. Взять может не только капитан, но и обычные воины. Провозгласил Тион, мне ценно мнение каждого железнорожденного. Сразу после слов Тиона многие воины и капитаны стали подходить, беря что-то понравившееся их глазу, меч, золотую монету времен Дейрона Доброго или Безумного Короля, драгоценный камень, добытый в западных землях и многое другое. Такие огромные богатства были взяты на Светлом острове, Ланниспорте и из тайников Пайка. Это золото взято из разграбленных замков и городов Запада. Это оружие взято из мертвых рук наших врагов. Все это взято железом. Показав на все это сокровище, говорил Грифджой, все больше капитанов подходило к дарам. Если вы сделаете меня королем, обещаю, простор будет следующей целью. Плодородные земли зеленокровных станут вашими. Арбор и щитовые земли слишком долгое время находятся в подчинении просторцев. Время вернуть их. На это железнорожденные радостно поднимали мечи и громогласно кричали Тион. Поддерживали Тиона люди Харлоу, согласно поддакивали Сандерли и Ботли, Гудбразеры тоже вносили свою лепту. Арквуды, Блитайды, некоторые Айронмикеры, Валмарки, Салткливфы, Тауни, Стоунхаузы и многие другие представители разных родов кричали его имя. Немало вольных капитанов тоже присоединилось к общему хору. Тион вовсю улыбался, властно поднимая руки, хотя внутри насторожился молчанием некоторых лордов. Что-то было не так, да и Аша не выглядит особо расстроенной такой огромной поддержкой брата. И как только Иран собирался провозгласить итоги вечи, воздух наполнился необыкновенно сильным и оглушающим звуком боевого рога. Взгляды всех обратились в сторону моря. К берегам плыл огромный корабль с парусами, на которых было изображено пылающее око, раскрашенное слишком ярко и цветасто. Лорд Пайка был бы глупцом, если бы не узнал корабль своего дяди. Эурон Грейджой пришел на вече. Зачем, понятно и дураку. Рука произвольно переместилась на гарду меча, крепко ее сжав. Глава 39. Молчаливая не доплыла до берега просто потому, что ей не было куда приткнуться. Все было уже занято. Поэтому Эурону пришлось добираться до острова на шлюпках. Десятки мелких лодок привстали на побережье. Даже издалека была видна черная фигура дяди, за которой следовала довольно пестрая команда. Волосатые эбенийцы, чернокожие литнийцы, дотракийцы, отличающиеся медным отливом кожи, и даже несколько жрецов Рглора в ярких красных одеяниях, очевидно, из Валантиса. У Тиона чесались руки приказать перебить всю эту братью, но вспоминая странное молчание некоторых лордов и капитанов, то все становилось понятно. Интересно, когда Эурон успел прибыть на Железные острова? Сразу после смерти отца или когда я вернулся в Пайк? Нельзя было устраивать кровопролитие в святыне железнорожденных, если ты собрался стать их королем. Высокий брюнет, аккуратная бородка и чеширская улыбка на лице. Именно такая ассоциация возникла в голове Тиона, когда Эурон подошел достаточно близко, чтобы его разглядеть. Своей красоты дядя не утратил и выглядел довольно молодо по сравнению с уже покойным отцом, Эйроном и Викторионом. Сами дядья выглядели встревоженными и даже шокированными. Эйрон, этого ты боялся, Викторион, любимые племянники, братья, хрипло обратился к нам Эйрон, взойдя на холм Нагги, я так рад вас увидеть. Ты вернулся, хотя изгнан, сверкнув глазами, сказал Тион, держа одну руку на навершие меча. Ты не имеешь права тут находиться, вороний глаз. Меня изгнал Бейлон, с ухмылкой парировал дядя. Бейлон мертв, и его изгнание больше не действует на меня. Я не разрешал тебе возвращаться. Ты не король. И не успел младший Грейджой ответить, как Эурон обратился к собравшейся толпе капитанов и лордов. Я желаю стать королем Железных островов. С десяток рослых рабов Эурона притащили огромные ларцы, и на землю повалилось невиданное прежде никем сокровище, награбленное на Востоке. Золото, серебро, кинжалы из валерийской стали, роскошные доспехи и кривые мечи с золочеными эфесами. Но этим он не ограничился. Невиданное разнообразие украшений и блестящих, золоченных или посеребренных предметов валилось на землю. Лорд-жнец Пайка заметил тигриные шкуры и мех пятнистой кошки, так похожие на окраску леопардов. Дары, которые привез дядя, были богаче даже даров Тиона, не говоря об остальных. Эурон выступил без поборников, один, и он продолжил свою речь. «Мой племянник обещает вам новые земли в просторе. Как же малы его амбиции!» — взглянул на Тиона своим единственным глазом голубого цвета дядя. «Я же обещаю вам кое-что побольше. Я вам предлагаю весь мир». «Весь мир?» — Тион решил воспользоваться такой глупостью дяди. «Что еще ты пообещаешь? Вечную жизнь и жену-королеву каждому железнорожденному?» Послышались хмыканья некоторых капитанов, но в большинстве своем люди внимательно слушали слова Эурона и Тиона. «Когда правишь всем миром, остальное придет самой собой», — он махнул рукой на свои дары. «Посмотрите, я собрал это за 3 года. Каждый порт от Ибинна до Староместа боится мой корабль, а чтобы завоевать мир, мне достаточно 3 драконов. Что? На далеком востоке, в заливе работорговцев, матерь драконов воюет против всех. Я стану ее мужем, помогу ей в войне и подчиню ее драконов». Такие слова вызывали смешанные чувства у всех капитанов. Эурон всегда славился в среде островитян, как удалый и сильный пират. Его боялись, уважали, ненавидели и восхищались им одновременно. Стоит ли верить? Но были и те, кому было плевать на слова. Богатство Эурона застлали им глаза и разум. Эрик Айрон Микер жадно греб золото, Драм глядел на валерийский кинжал в своих руках, подобранный среди гор сокровищ. Многие фарвинды, даже лорд Гилберт, брали дары. Презренный на островах дом Каддов, Нетли, Спары, один из представителей дома Стаунтри, также подошел к дарам, за что получил косой взгляд от лорда Родрика. Стаунтри, вассалы Харлоу. Тион заметил Уиверов, парочку Хамблов, Джона Майра, также вассала дома Харлоу. Дом Майра и Харлоу враждовали еще со времен века героев. В основном молодые и слабые дома, те, на кого Тион особо и не обращал внимания. Немало вольных капитанов брали что-то из сокровища, кричали имя Эурона. «Каким образом, дядюшка Эу?» — с насмешкой обратился к нему племянник. «Лорд Пайка, покажешь ей член, и она сразу раздвинет перед тобой ноги. Это тебе не чужих наложниц воровать и насиловать. Глаз Эйурона угрожающе сощурился. Стоящий рядом Викторион мрачно смотрел на своего старшего брата. «Прости, Викторион, но мне нужно пройтись по всем грехам Вороньего глаза. Когда ее драконы станут моими, она не только раздвинет ноги, но и отдаст мне все свои земли и армии». И со словами дяди, огромный черный рог, витой, почти 2 метра длинный и отполированный до зеркального блеска принесла парочка матросов. Рог был скреплен кольцами из темной стали и красного золота. Были видны иероглифы, очевидно, на валерийском, выгравированные на роге. Это укротитель драконов. Рог, которым пользовались еще древние валерийцы, чтобы подчинять небесных чудовищ своей воле. Я нашел его в пылающих руинах Валерии. Последние слова вызвали гул среди капитанов. Добраться до Валерии и выплыть оттуда живым считалось невозможным достижением. Следуйте за мной, выберите меня своим королем, и я дам вам весь мир. Я повторю славу Эйгона Завоевателя. Эйурон, Эйурон, Эйурон, кричали люди. Тион, Тион, Тион, не отставали сторонники лорда Пайка. Вече разделилась, но невооруженным глазом было видно, что перевес был на стороне сына Бейлона, а не его брата. «Эйурон наш король!» — крикнула Аша, что вызвало мгновенное и короткое расширение глаз у Тиона, Викториона и даже у Эйрона. «Я думал, ты умнее, сестра!» Эйурон тоже видел, что счет голосов не на его стороне. Дорогой племянник, улыбка, похожая скорее на ухмылку, вновь растянулась на лице Эйурона. «Присоединяйся ко мне, железные острова и простор с западом будут твоими. Когда весь мир падет под пятой железнорожденных, ты станешь моим наместником в этих землях». Это все звучит красиво и прекрасно, дядюшка Эу, с искренней улыбкой стал говорить Тион, используя только что придуманное прозвище, «но я не верю твоим богатым обещаниям. Почему мы должны плыть на далекий восток, когда рядом есть ослабленный простор и запад?» Это было обращение ко всем. «Какие доказательства того, что рог не фальшивый?» «Я могу доказать», — хмыкнул дядя, но Тион его прервал. «Нам не нужны твои доказательства, дядюшка Эу. Ты все доказал в битве рядом со Светлым островом, когда бежал, словно крыса. Молокосос, ты слишком нагло себя ведешь», — лицо Эурона закаменело. «Будь осторожен в своих речах, не изгнаннику указывать мне, что говорить. Ты не имеешь права тут находиться, ты не имеешь права быть нашим королем. Твои обещания лживы, твои слова – это ветер». Послышался звон вытаскиваемого клинка, и все ахнули со словами «валерийский меч». Эйурон Грейджой был зол и ответил на провокацию соответствующим образом. Слова, которые произнес его племянник, нельзя было забыть и простить. Они смываются только кровью. Многие повытаскивали клинки, взяли в руки молоты и топоры. Тион не был исключением. «Остановитесь, старый Вик не место для кровопролития», – отчаянно крикнул Эйурон. Но его уже никто не слушал. Пришло время поплатиться за свои слова, мой любимый Тион, и Эйурон быстро взмахнул своим зачарованным мечом, желая прорубить ему шею. Тион уклонился, не желая принимать удара, и сделал свой выпад. Люди Аши и Эйурона набросились на людей Тиона. Началась свалка, первые погибшие падали на землю. Кровь пролилась, и пути назад не было. Аша набросилась на Викториона, ловко орудуя топориком против секиры капитана Железного флота. Лорд Родрик Харлоу отрубил голову Джону Майеру, вассал, посмевший пойти против своего сюзерена. Все дома, принявшие слова и золото Эйурона, встали на его сторону, и можно было увидеть людей Бликтейдов, дерущихся с айронмикерами, или Валмарков с драммами. Тион постоянно уклонялся от резких и быстрых выпадов Эйурона. Валерийский меч, словно сияющая звезда перед глазами Грейджея, пытался добраться до его плоти. «Что-то не вижу прыти, племянничек», — расхохотался вороний глаз. «А ну-ка, давай побыстрее». Эйурон ускорился, и волшебный клинок вырвался вперед. Тион не успел отреагировать, и мочка правого уха была отрезана острием меча, словно пушинка. Боль пришла сразу, и Грейджой зашипел. Эйурон безумно расхохотался, водя своим мечом круговые движения. «Что, нагадил уже в штаны, мальчишка?» Некий страх действительно появился. Огромный шанс помереть во время своего триумфа, это слишком нехорошо. Провокация была ошибкой, новый удар меча противника, и Тиону не осталось ничего другого, как попытаться отбить его. Глупое решение, клинок был разрезан надвое валерийским чудо-оружием. Быть бы Тиону уже мертвецом, если бы не прилетевший топорик со стороны Викториона. Эйурон со смешками разрубил метательное оружие прямо на лету. Железная часть топора была разрублена словно травинка. Отойдя в сторону и выругавшись при виде этого, Грейджой подобрал один из даров, валявшийся на земле, украшенный золотом и рубинами меч с зазубренным и волнистой формой клинка. Один из мечей, сделанных по приказу Тиона в пайке, Аше лежала вырубленная тупым концом секиры Викториона, а ее оружие послужило спасением для брата. «О, дорогой брат, желаешь присоединиться?» Без предисловий, капитан Железного флота набросился на ненавистного и безумного ублюдка. Лорд Пайка тут же присоединился в совместной атаке на одного противника. Уклонялся уже Эйурон, иногда нанося точечные удары. Гул криков, звона стали и стонов раненых на острове был ужасен. Счет убитых шел уже на сотни. Краешек двуручной секиры отлетел от соприкосновения с валерийской стали, но Викторион своей цели добился, Эйурон отвлекся и лишь с запозданием заметил удар Тиона. Вороний глаз успел сделать шаг назад, что его и спасло. Фламберг лишь концом задел щеку Эйурона, оставляя длинную рану. Звериный рык вырвался из горла дяди. Одной рукой он рефлекторно прикрыл рану на щеке, а другой держал свой меч. Несколько быстрых шагов назад, ближе к лежащей без сознания Аше. «Ты победил, Тион, признаю». Весь в меня, мерзкая ухмылка наползла на лицо старшего из дяди, но не обольщайся, я еще вернусь, темные до синевы губы искривились. Не успел младший Гриджой отреагировать, как валерийский клинок, прорезая железо, пробил плоть Аши. Тело дернулось и затихло. «Убийца родичей», — с шоком проговорил Тион, не понимая поступка Эйурона. «Аша была его союзницей. Я бы убил и твоего отца, но он оказался быстрее, погубив сам себя». Викторион вновь напал на Эйурона, но дорогу ему уже преградила парочка матросов молчаливой. Секира прорезала им плоть, но Эйурон, захватив рукой свой рог, уже бежал в окружении своих сторонников и людей. «Не дайте сбежать этому ублюдку», — приказал Тион, дерясь с волосатым эббинийцем. Хохот Эйурона был слышен даже за толпой, и внезапно еще более мощный, чем прежде, звук рога прорезал воздух. В ушах загудело, в груди возник страх перед чем, то страшным и неизвестным. Укротитель дракона. Хорошо, что я не дал протрубить в рог во время вечи. Резня на мгновение остановилась, взгляд всех обратился на убегающего Эйурона с рогом и валяющийся позади него труп одного из его матросов. Видимо, трубил именно он, и артефакт высосал его душу. Сотни островитян бежали к кораблям, отбивались от сторонников Тиона. Первые корабли начали отплывать от берега. Гриджой не стоял на месте, люди Тиона, вооружившись луками, стреляли по Драккарам, надеясь отнять жизнь хоть у кого-нибудь. Это была победа Тиона, но Эйурон смог сбежать, и прошедший хохот дяди звенел в ушах Тиона. Проведя рукой по щеке, победитель кровавой бойни ощутил на своих пальцах что-то мокрое. «Кровь», — догадался он, — «везде была кровь». Битва затихала, и успевшие бежать выжившие сторонники Эйурона следовали за его молчаливой на своих кораблях. Тион насчитал десяток. «Лекаря, позови лекаря», — приказал новый хозяин Железных островов одному из своих матросов. Мокрый с ног до головы, прошедший возрождение в море и коронованный короной из плавника, Тион глядел на собравшуюся толпу перед ним. Он вновь стоял на холме Нагги, трупы выбросили в море и были обобраны до нитки, поэтому места изрядно освободилось. Гриджой указал на все золото, привезенное им, Аше и Эйуроном. Его оставалось еще в избытке на голой земле. «Эти богатства ваши, вы взяли их железом. Люди брали все, что им было по нраву, а Тион, чье чело было скрыто массивной короной, размышлял. 500 убитых воинов с двух сторон, десятки погибших лордов и капитанов. Слишком большая цена власти, но другого выбора, по мнению Тиона, не было. Эйурон мог и переубедить остальных, перевесив обещание младшего Грейджия. «Слався, король Тион, сын морского ветра, слався!» Заорали островитяне. Болело правое ухо, обработанное и перевязанное одним из лекарей из Железного флота. Болело тело после такого напряженного дня. Было грустно от смерти сестры, но Эйурон сделал грязную работу за короля. Мира между сестрой и братом не быть. Корона или смерть. Тион выбрал корону. Глава 40. Смотря на свое дрожащее отражение в воде с борта корабля, Эйурон медленно прожевал мускатный орех и запил его вином. Молчаливая быстро передвигалась через водное пространство, покидая Железные острова и выходя в открытое море. За поджарой, одномачтовой галеей следовали десяток других. Те, кто решил поддержать его навече и уже не имеет возможности вернуться назад. Не после того, как первые пролили кровь в священном месте. «Мда, все пошло не так, как того хотел», — равнодушно подумал Эйурон. Необъяснимая вспышка злости после слов мелкого ублюдка Тиона прошла, оставив после себя некую апатию. Адреналин ушел из крови, и пришло время задуматься о произошедшем и будущем. Они остановились на время на другой стороне Большого Вика, где Эурон смог убедить беглецов о том, что им нужно плыть в Мейерин. Борьба бесполезна, пока за новым королем стоят такие крупные лорды, как Харлоу, Гудбразер и Валмарки. На парусах была треска каддов, квадратная сеть Нетли, морской дракончик Уиверов. Парочка хамблов успели прыгнуть на лодки людей Эурона. Несколько вольных капитанов со своими гербами, и сын погибшего Джона Майра, возглавивший дом. Не густо, очередной орешек попал в рот, и в последнее время неудачливый пират быстро разжевал его. Насчет погони Эурон не переживал, так сразу Тион ее не пошлет. Мальчишке нужно короноваться перед ликами всех лордов и капитанов. Благодаря своему острому зрению Грейджой заметил на горизонте необычную точку. Если приглядеться внимательнее, в этой точке можно узнать птицу с необычно разноцветными крыльями. «Так вот оно как», — хмыкнул Эурон, выпивая очередную чарку вина. Ублюдок Бейлона оказался с сюрпризом. Птицу нельзя было достать луком или арбалетом, поэтому капитану корабля оставалось только махнуть рукой. Больше останавливаться на железных островах он не собирался. Давать возможность догнать не стоит. Прошел уже день, и он с большой вероятностью уже послал галеи тех, кто не прочь выпустить ему кишки. Викториона, например. Мрачная погода, непрекращающийся дождь и неспокойные воды делают железные острова не слишком уютными для мореплавания. Но Эурон привык и даже как-то свыкся. Хотя дымное море с его подводными чудовищами ему кажется милее и уютнее. Как он радовался, смотря в глаза Эйрона, сочившиеся страхом, полный взгляд ненависти Викториона и напряженный племянника. Эурон, придя на вечи последним, чувствовал себя победителем. Улыбаясь своему младшему брату, ему даже захотелось на мгновение вспомнить былые деньки. К сожалению, все пошло не так, как он рассчитывал. Мальчишка оказался расторопнее и успел крупным лордам островов чего-то пообещать. Перевес оказался на стороне Тиона, и тот мог бы спокойно стать королем, но отчего-то решил спровоцировать резню. Трус, паршивый трус, я знаю, что ты меня испугался. От тебя разило страхом даже больше, чем от Эйрона. Эурон и сам сглупил, но старался об этом забыть. Проигрывать вороний глаз не привык и не любил. О чем не жалел, так это об убийстве Аши. Единственная дочь глупого братца возомнила себя слишком умной и вбила себе голову стать королевой Железных островов. Встретив ее в поместье Драммов, во время своего тайного пребывания там, Эурон пообещал ей острова, в обмен на признание его королем. Девчонка пыталась шутить и ерничать, отрицала его как короля, но вороний глаз надавил на больную мозоль. Она женщина и никогда не станет королевой, даже если бы Тион был бы кастратом и слабоумным. Став бы королем, Эурон первым делом бы отправил Ашу и Тиона на тот свет. Безликие отказались, но Орден Жалостливых никогда не отказывается от редкого и щедрого дара в виде драконьего яйца или валерийского кинжала. Еще в детстве Эурон мечтал править пайком, но боги решили пошутить над ним, сделав первым сыном плодовитого Бейлона, а не Эурона. «Если бы не смерть братца, я бы успел доплыть до Кварта». Поражение на Вече сделало из Аши плохого союзника, всех ее людей перебили, а сама она представляет лишь угрозу. Правда, надо было ее убить по-другому и не на глазах огромного количества островитян, но адреналин в крови и клокочущая злость в груди сделали свое дело. Сожалеть об этом не стоит смысла. Празднуйте победу, дорогие родственнички, пока можете. Его маленькому флоту предстоит сделать крюк через Арбор и Щитовые острова. Флот Редвинов патрулирует берега простора, дабы тот не повторил судьбу Запада. А дальше они преодолеют несколько морей, иногда останавливаясь в портах Иссоса, дабы Эурон мог пополнить сильно поредевшую команду на Молчаливой. Награбленного, чтобы привлечь людей, хватит. Взгляд голубого глаза перешел на висящее тело на носу корабля. Весь мокрый, в грязных красных одеяниях, жрец Эрглора, посмевший обмануть Эурона. Вороний глаза милостиво дозволил ему иметь язык на Молчаливой, надеясь, что тот принесет пользу в виде своих предсказаний и пророчеств, прочитанных в огне, как говорил Валантиец. Жреца этого звали Махарисом, и встретил его Эурон в Ити, когда удачно ограбил небольшое поселение желтолицых жителей Вечной Империи. Неизвестно, как оказавшиеся в плену итийцев жрец, только увидев капитана Молчаливой, сразу же упал на колени и завопил о Зорахе и избраннике Бога Света. Безусловно, это заинтересовало Эурона. Несколько лет жрец был в команде, не потеряв язык, в отличие от остальных матросов и ведая свои видения в огне. Нередко пророчества сбывались. Стоит ли говорить, что рог он нашел благодаря жрецу. Пойманный врасплох корабль Гериона Ланнистера в Дымном море дал ему многое, валерийский меч и тот самый укротитель драконов. Ланнистер все равно уже был обречен на его труп, и трупы его команды хорошенько покормили кракенов. Такая полезность от слуг огненного башка пришлась по душе прагматичному Эйрону. Еще парочка присоединилась к нему в Валантисе, признав в нем Азорахе, по словам Махариса. Отказ безликих по убийству племянника расстроил Эйрона, и тот уже хотел плыть обратно в Кварт, но жрецы неожиданно сделали новое предсказание. Семь великих утесов склонится перед кракеном. Жрец бога света убедил Эйрона, что кракеном является он сам, но это было ложью. Кракеном оказался Тион. Грифджой повелся и тут же поплыл на острова. «Нас ждет с тобой очень интересное путешествие», — с радостью в голосе сообщил Эйрон обманщику. «Когда мы доберемся до Летнего моря, возможно, из своей великой милости я отрежу тебе руки, отпустив на волю, прямо в пасть морским волкам. Есть у Эйрона парочка приемов, как привлечь этих зубастых морских тварей, вдоволь обитающих в Летнем море». Жрец пытался что-то промычать, но Эйрон даже не пытался вникнуть, что услышишь внятного от того, кого недавно лишил языка собственноручно. Попытки оправдаться словами о проделках великого иного или морского демона, Вороний глаз даже не слушал, отрезал язык и привязал к носу корабля. Голова жреца висела прямо под высокими грудями чугунной девы. Жаль, что остальные жрецы пали от мечей железнорожденных навече. С ними Грифджой тоже хотел бы потолковать. Ну а пока, Эйрон улыбнулся, наслаждайся видами моря, наслаждайся, племянник, своей дутой властью. Он еще вернется и принесет так любимые слова Таргариенов на Железные острова, огонь и кровь. Просторное помещение пиршественного зала в Ривера не приняло в себе много знати с севера и трезубца. Столы и скамейки были отодвинуты в сторону, зажжены огромные люстры на потолке и чрезмерное количество настенных канделябров. Сотни лордов и рыцарей стояли по краям зала, поглядывая на восседающего на троне раба и сидящего рядом с ним Эдмура Талли. Можно было также заметить облаченного в свои привычные доспехи черную рыбу. Старк не стал занимать место своего дяди, дабы не обидеть тщеславного Талли. Трон короля был сделан из дерева и украшен орнаментом первых людей, похожие как на троне зимы в Винтерфилле. Стоит ли говорить, что седалище Старка было скромнее, чем у Талли? Иной король оскорбился бы этим, но ему было плевать. Вот уже как целую луну он прибыл со своей армией в Риверон. Пока Роб находился на западе, дядя Эдмур правил в речных землях, укрепляя свою вотчину и собирая провизию со своих подданных для продолжения войны. Это вызвало недовольство крестьян, но заботит ли господина мнение холопа? «Перетерпит», — говорил дядя Эдмур, а вот Роб задумался, как бы ни случилось крестьянское восстание под боком. Пришли вести из Железных островов, Тион стал королем, а в Старом Вике впервые за 4000 лет железнорожденные пролили друг другу кровь. Доходили лишь слухи о произошедшем от купцов, а в письмах Грифджой говорил об этом довольно туманно. Известно лишь одно, в данный момент Железный флот не может его поддержать, давя остатки тех, кто принял сторону Эйрона Грифджоя, дяди нового короля Железных островов. Это не было слишком огорчительно, учитывая установившееся затишье в Вестеросе. Ланнистеры и Тиреллы зализывают раны после битвы за Королевскую гавань и готовят новые силы. Драконий камень еще укрывает в себе остатки войск Станниса и его дочь-наследницу. В штормовых землях не все захотели присягнуть львам, или просто выжидают. Предел еще верен Баратионам, и там сидит немалый гарнизон. На юге чего-то выжидают Мартиллы. Хотя их участие в войне уже исключено, недавно стало известно о нахождении принцессы Мерцеллы в вотчине хозяев Дорна. Уверенность в спокойствии своих южных границ и заварушка на Железных островах явно дали простарцам возможность собрать больше войск. Но самое плохое не в этом. Лорды Севера и Речных земель, я собрал вас, чтобы рассказать о благородном поступке лорда Ройса и бесчестном моей тете, Лизы Арвин. Переглядывания и шепотки ушли, все внимание было переключено на мрачного волка, лорд рунного камня. Следуя своей чести, уведомил меня через своего тайного посланника о тайном сборе войск в долине. Лиза Арвин хочет идти войной против меня. Рокот голосов, пронеся по огромному залу, такое известие рассердило многих и многих. Тут было достаточно людей, воевавших с долинцами совместно против безумного короля, и такое предательство с их стороны было довольно мерзким. По мнению северян и речников, но радуйтесь, не все ответили на этот предательский зов моей тетки. Многие лорды долины не захотели скрещивать мечи с теми, с кем сражались на трезубце. Мрачный Эдмур Талли, не верящий в предательство сестры, задумчивый дедушка Бриндин и злые взгляды подданных. Рука сидящего раба подалась немного вниз, уткнувшись в приятный мех лютоволка. Серый ветер с линцой и одним еле прикрытым глазом смотрел на это представление. Несколько минут такие лорды, как Амбер или Бракин, повозмущались предательскими любителями коз, но утихли, когда Роб решил разрешить следующий назревающий вопрос. «Приведите его», — отдал команду своим гвардейцам Роб, и вскоре, гремя кандалами на ногах, в обычном, чистом рубище серого цвета в зал вошел Джейми Ланнистер. Долгое нахождение в темнице Риверона отняло у него многое: руку, здоровье и определенную долю спеси. С некой насмешкой в глазах Роб смотрел на когда-то гордого цареубийцу. Еще забавнее было знать, что его дом постиг чуть ли не крах, когда Ланнистер не имеет понятия об этом. Еще гордо выпрямляет плечи калека, смотрит прямо и, видимо, в душе гордится своей бравадой. Это смешило и злило одновременно. «Лорд Старк, как я рад вас видеть», — улыбнулся Джейми Ланнистер, щеголяя парочкой выбитых зубов. Охранникам было дозволено, если цареубийца попытается сбежать или будет провоцировать стражников. Не пахло от него месячными помоями лишь по той причине, что его перед этим тщательно отмыли слуги Риверона. Рабу не хотелось нюхать благоухающего льва. «Как ты обращаешься к нашему королю, ублюдок?» Небольшой тычок и улыбка пленника становится шире. Видимо, отрубленная рука ничему его не научила. «Оставь его, Снорри», — приказал Роб, и высокий гвардеец Старков, родом из горцев, перестал тыкать Ланнистера. «Пусть лев думает, что он еще чего-то стоит». Король Тундры хмыкнул на показ Джейми в присутствии северных лордов. «И чего ты там еще, король, мальчишка? Попридержи язык, Ланнистер. Ты не в том положении», — предупредил его Роб, начиная внутри закипать от злости. Лютоволк, почувствовав настроение хозяина, открыл оба глаза и привстал. Хищные глаза уставились на Джейми. Ланнистер немного струхнул, но показал это лишь судорожным верчением глаз между рабом и его питомцем. «Твой волк стал еще больше», — оценил он, осторожно посматривая на лютоволка. «А вот ты сам все такой же мальчишка, цареубийца», — как казалось ему, блистательно улыбнулся, но кривая ухмылка являлась лишь подобием той высокомерности, что была присуща сыну Тайвина раньше. «Потеряв руку, ты так и не приобрел ума», — угомонив возмущающихся северных лордов взмахом руки, — произнес мрачный волк, слегка успокоившись. В уме появился четкий план действия. Слова Старка заставили Джейми посмотреть на остаток своей руки, и на короткое мгновение гримаса ненависти отобразилась на лице льва. Лишь на мгновение, но Роб заметил и довольно улыбнулся. «Ты вызвал меня сюда, чтобы насмехаться надо мной в окружении кучи своих лордов и слуг?» — громко спросил Ланнистер, обернувшись к толпе. Но тут же развернулся обратно, твердо смотря на короля Севера. В тусклых зеленых глазах плясали нездоровые огоньки. Насмехаться над плешивым львом — немного чести, особенно когда он остался практически один. Джейми оказался в замешательстве от слов раба. «Нет, цареубийца, я призвал тебя для другого. Пути больше назад нет. Прости, Санса, прости, Арья, прости, отец. Я не смог спасти вас, и даже ваших убийц я не смогу покарать. Мне остается утешиться только одним ублюдком из всей своры Ланнистеров». Сдержав выдох от переполняющей его ненависти, Роб мрачно уставился на королевского гвардейца. «Сегодня ты умрешь. Твои последние слова, сын Тайвина. Скажи Серсие, что я люблю ее». Ланнистер к своей чести не дрогнул. «Вот сам и передашь», — сквозь зубы выдохнул Старк. Внезапно серый ветер, до этого хищно глядя на Джейми, громогласно рыкнул и одним прыжком вцепился в беззащитного цареубийцу. Пленник от неожиданности вскрикнул, но это все, что он успел сделать. Лютоволк вгрызся ему в шею, рвя плот словно пергамент. Ошеломленные люди смотрели, как дрыгается и хрипит тело, а Роб улыбался. С мешками под глазами от недосыпа и усталости, он с радостью смотрел на эту казнь. Больше никакой пощады львам. Глава 41. «Так значит, ты послал два десятка ладей в одинокий свет под командованием хромого Ральфа?» — спросил Тион, пролистывая огромный трехтомник сочинения о северных сказаниях. «Он верный и умелый капитан и воин», — заверил Викторион, сидя напротив хозяина замка в его личном кабинете. «Уже несколько недель король сидит в пайке, вернувшись после замирения некоторых мятежных родов. Что насчет Хамблов?» «Бертон Хамбл согласился стать лордом Хамблстоуна». Бертон Хамбл был воином на службе Викториона, на его же судне «Железная победа». Практически, он оставался последним представителем молодого дома, который еще может унаследовать лордство и земли. Большинство бежало с Эуроном Грейджем, а несколько отправились в ночной дозор под конвоем людей Тиона. И не только Хамблы. С радостью, хмыкнул капитан Железного флота, такой подарок от судьбы он никак не ожидал. Вот и хорошо, дойдя до нужной главы в трехтомнике, Тион оторвался от книги и поглядел на своего хмурого дядю. Бертон станет лордом и получит земли, но навсегда покинет Железный флот и Железную победу. Ты слишком хмур для своего вида, дядя. Неужели так устал? Викторион прибыл недавно, всего несколько часов назад. Флот его расположился на якорной стоянке Лордпорте, а сами люди Викториона в самом городе. Тион, покончив с драммами и фарвиндами на Большом Вике, послал своего дядю подавлять более мелкие рода, молочево представляющие по отдельности. Что дальше, Тион? Стоит отметить, что Викторион был одним из немногих, кто мог обращаться к нему просто по имени. Остальные обращались исключительно как «Ваше Величество». «Что дальше?» – переспросил Грейджой, откладывая книгу. Его ждал сложный разговор с дядей. «Дальше, дядя, нас ждет война. Старая, неоконченная с двумя сильнейшими королевствами Вестероса. И что ты планируешь дальше делать?» «Ну, для начала, разобраться с проблемами на Железных островах. Время сейчас идеальное, на континенте затишье». Тион откинулся на спинку кресла и выдвинул руки на стол, поместив на кучу пергаментов. Свободного места на лакированном длинном столе не было, все было завалено бумагой, пергаментом, книгами, счетами последних десятилетий и записками прежних лордов Пайка, коих было достаточно много. Тион узнал из этих небольших записок немало. Например, «Железный флот», «Идея деда Квилонна», а не отца. Грейджой не был удивлен этим фактом. «Остались немногие, кто посмеет оспорить твою власть», — буркнул Викторион. «Фарвиндов с одинокого света я бы даже не считал. Не забывай, что мой дядя успел бежать, и с ним бежало немало воинов и капитанов. Он направляется в Иссос, скорее всего в Мейерин, где Денирис бурерожденный». Денирис, будто попробовал ее имя Викторион, недовольно пожевал губами. «Лучше бы послал меня в погоню за этим ублюдком. Ты нужен был мне здесь». Эурона уже было поздно догонять, а вот мятежники могли сильнее закрепиться в своих замках и поместьях. Несколько из этих поместий Тион лично штурмовал, замок Драмма впал первым под его натиском. Защитников было маловато, и поэтому твердыня пала быстро. Лорд Дунстан Драмм был убит навече, как и оба его сына, Доннил и Денис Драммы. Остался лишь последний представитель этого семейства, маленький сын Дениса, Дагон, названный в честь Дагона Некроманта. Те, кто не согласился принять власть Грейджея, отправились в ночной дозор под конвоем. Если слухи не врут, то черным братьям сейчас нелегко. Полугодовалый младенец теперь живет в пайке под надзором Тиона, а вотчина Драммов станет временным владением Грейджеев. В качестве успокоения местных лордов, наместником там был оставлен Ральф Стоунхаус, один из капитанов Железного флота и родственник Стоунхаузов из Старого Вика. Гудбразеры из Камнелома не возражали. «Пусть мой безумный дядя плывет в залив Рабортоговцев. Нас ждут более насущные проблемы. Свадьба». «Свадьба?» – переспросил Викторион, наморщив широкий лоб. «Лорд Гудбразер из торопливых. Скорее тороплив я, чем он. Нужно как можно быстрее укрепить наш союз с одним из сильнейших домов Железных островов. Тиреллы и Ланнистеры собирают новые силы и подавляют остатки лояльных мертвому Станнису сил. Мне нужны спокойные острова, чтобы нанести свой удар по простору». Во время своего длинного монолога, Тион внимательно смотрел на Викториона и время от времени оглядывался на дверь. Он чувствовал приближение своего питомца. Викторион, не перебивая, выслушал своего племянника, вздохнул своей богатырской грудью и грубо спросил: «А от меня что ты хочешь?» «Мой отец мертв», — осторожно продолжил Тион, намекая, чего хочет, «и мне нужен тот, кто заменит его на свадьбе. По традиции брак должен благословить утонувший бог и отцы свадебной поры. Вот значит как. Тогда говорю сразу, я согласен». «Не раздумывая», — сказал Викторион, и одновременно с его словами в дверь громко, с мерзким скрежетом стали биться когтями. Цицерон, наконец, прибыл и привычным образом оповестил своего хозяина. Грейджой, смотря на переднюю часть двери, мог только сокрушаться уродливости, которую оставил наглый попугай. Король Железных островов быстро встал, мимоходом поправив свою корону из плавников, которую носил в последнее время постоянно, подошел к двери и открыл ее, впуская питомца. Цицерон, важно шаркая лапами, вошел в солярий Тиона. Викторион, обернувшись, поморщился. Попугай в последнее время успел ему чем-то насолить. Пока птица удобно устраивалась на деревянном насесте, Грейджой вернулся к своему седалищу и продолжил разговор, перед этим, конечно, вернув дверь в исходное закрытое положение. «Итак, дядя, я рад. Свадьба будет через несколько лун, пока лорды и капитаны собираются в пайке. Теперь перейдем к другому». Они разговаривали еще несколько часов о разном. О делах Железного флота, некоторых лордов, вторжении в простор, где Тион изложил свои мысли и планы захвата щитовых островов и Арбора. Викторион щеголял в бронзовой броне, а Тион в обычных, утепленных повседневных одеждах, мало годящихся для короля. Но новоиспеченный король был равнодушен к богатствам, ибо в прошлой жизни уяснил важный момент. Деньги лишь ресурс, а не цель жизни. Капитан Железного флота ушел, оставив короля одного в своей комнате размышлять. И Тион думал о многом. Замыслы и идеи приходили разные. Что делать с валерийским клинком драммов, который достался ему? Была такая заманчивая мысль забрать клинок себе, но в будущем это может вызвать проблемы. «Пусть пока побудет у меня», — размышлял Грейджой, спрятав меч в глубинах пайка. Им он уже успел попользоваться и оценил волшебную остроту валерийского изделия, да и чувствовал, что клинок ему еще сильно пригодится в будущих событиях. Возможно, багряный дождь придется вернуть подросшему Дагону, но это еще нужно посмотреть. На того у Тиона были многообещающие планы. Викторион ушел, оставив запах морской соли, застаревшего пота и женских духов. Грейджой застыл и внимательно принюхался, стараясь определить сладкий запах, витавший в комнате. Тион таким не баловался, поэтому такого запаха быть не должно. Хмыкнув, король Железных островов приступил к написанию письма. Перо четко выводило предложение за предложением, а когда письмо было закончено, листы пергамента были свернуты и скреплены печатью с кракеном. Видимо, успел дядя заскочить к кое-кому. Удивительно, чем его привлекла зеленоглазая и золотоволосая красавица. Быстро прозвенев в медный колокольчик, тем самым призвав слугу невольника в его кабинет, тот приказал отдать письмо мейстеру с наказом отправить послание в Риверен. Чернокожий литниец, прекрасно понимающий общий язык, поклонился и вышел с письмом в руках. «Нужно посетить Эйрона», — пришла в голову мысль. Макроголовый вновь поселился вблизи пайка, живя на берегу острова. Отношения с ним после Вечи сильно испортились. Эйрон считал Тиона одним из виновников резни на Вече, и был в чем-то прав. Грейджой приказал седлать лошадей, на коих решил добраться до Эйрона. Направляясь по коридорам замка во внутренний двор, он смог заметить отсутствие вросших в стену лишайников и мха. Морская башня, есть обитель королей, и ей не стоит быть похожей на заброшенный свинарник. Копоть была очищена многочасовыми стараниями невольников, а некоторые участки стен были закрыты массивными знаменами Грейджоев. У Грейджоя были планы подновить определенные части замка, но пока денег было не так много, как и времени. Во внутреннем дворе его ждала четверка телохранителей и один знаменосец, несущий флаг. Повелитель пайка решил навестить дядю не один. Они быстро перешли каменный мост, соединяющий замок с островом, и тут же, сев на лошадей, поскакали к берегу. Это заняло немного времени. Приблизившись к берегу, более-менее плоская поверхность сменилась безобразной каменистой местностью, на которой свернуть ногу лошади – легкое дело. Королю и его людям пришлось спешиться, чтобы спуститься вниз, на берег. Взгляду Тиону предстала деревянная лачуга, из двери которой вышел Эйрон в своем привычном грубом домотканом хитоне. Не спадающие до пояса черные волосы и косматая борода приобрели ужасный вид, не говоря о кусочках водорослей в волосах. Жрецы утонувшего неважно следят за своей внешностью. Племянник, без официоза, обратился к нему макроголовый, вглядываясь своими черноокими глазами как будто прямо в душу Тиона: «Заходи в мою обитель, нам есть о чем поговорить, раз ты прибыл ко мне лично, и оставь своих воинов здесь. Пусть ждут снаружи», — дополнил он, взмахнув рукой в их сторону. Внезапно на плечо Тиона приземлился Цицерон и гаркнул своим скрипучим голосом: меня впусти, же жрать хочу». Когти вцепились в кожаный наплечник, но даже так когти подросшего попугая слегка пробивали защиту плеч. В последнее время рост Цицерона начинает пугать Грейджея. Уж не мутанта ему подсунул один из железнорожденных на летних островах? «Этого раба неба впусти», — недовольно изрек Эйрон, недобрым взглядом пробуравив питомца Тиона. Король взмахом руки приказал стоять снаружи четырем бойцам, и тут же вошел в небольшую лачугу с Цицероном на плече. Взгляду его представилась довольно бедная обстановка, деревянная кровать без каких-либо мягких настилов для удобства, несколько полок, пара грубо обтесанных стульев и стол. «Не густо», — размышлял Тион, смотря на все это. Дядя Эйрон был заядлым аскетом, воняло рыбой и сыростью. Эйрон быстрыми шагами преодолел расстояние между ним и одним из стульев, присев за него. Тион последовал за ним, сев напротив дяди. На столе лежала свежеприготовленная рыба в миске, с несколькими жирными кусками ржаного хлеба. Тиону вдруг стало интересно, откуда берет хлеб Эйрон, если он не был замечен в Лордпорте. «Раздели со мной трапезу, прежде чем мы поговорим», — сказал дядя, и тут же приступил к еде. Тион осторожно оторвал кусочек от жареной рыбы руками, не заметив рядом столового прибора. Закусывая хлебом, они вдвоем быстро управились с пищей, учитывая парочку склеванных кусков от цицерона, то слишком быстро. Отодвинув пустую глиняную миску, Эйрон продолжил: «Говори, король, утонувший бог внимает твоим словам моими ушами. Через несколько лун я соединюсь узами брака с дочерью Гарольда Гудбразера. Я хочу, чтобы именно ты благословил наш брак на церемонии». Эйрон сморщил лоб, размышляя. Глаза его на мгновение затуманились, а потом вновь прояснились. Губы произнесли четкий ответ. «Я бы отказал тебе, если бы ты не был отмечен утонувшим богом. Но в твоей душе есть метка того, кто утонул за нас». В глазах Тиона промелькнул скепсис, который он не смог скрыть от проницательного взора дяди. Жрец внезапно встал и, резко нагнувшись, заглянул в глаза королю. «Ты думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь, мой дорогой племянник?» От такого проникновенного голоса в душе Грейджея зародился страх, и ему тут же захотелось вытащить свой клинок, но он сдержался. «Я знаю, что ты не веришь в Бога, я знаю, что ты, именно ты, стал тем, кто устроил резню на Вече, совершив ужасное преступление в глазах того, кто утонул. Ты никогда не попадешь в морские чертоги, но он благоволит тебе». В последних словах чувствовалась растерянность и непонимание. Дядя вернулся на исходное положение, забрав с собой запах вонючего рта и гнилых зубов. Тион смотрел на Эйрона неподвижно, впервые не зная, что ответить. Глаза спрятались за свисающими с короны плавниками. «Как странно я себя ощущаю здесь. Стало удушающе жарко и плохо. Пришли за мной гонца, когда я понадоблюсь. Будет тебе мое благословение». Грейджой тут же встал, собравшись с духом. Последнее слово он попробовал оставить за собой. «Через несколько лун, дядя, я буду ждать тебя», — развернулся и дошел до двери, намереваясь ее открыть. Но голос жреца остановил его. «Несмотря на все твои грехи, ты лучший король, чем твой отец. По крайней мере, не бросил миску с рыбой мне в лицо», — скрипуче проговорил Эйрон, выгоняя со стола цицерона. Не ответив, Тион вышел навстречу промерзлой погоде, мрачным тучам и сильному ветру. «Идем обратно», — приказал он своим воинам, и они выбрались из берега, оседлали лошадей и уже более медленно поплелись к пайку. Король установил темп, не особенно торопясь обратно в замок. В голову лезли разные мысли. Невооруженным взглядом был виден небольшой Лордпорт, над которым возвышался маленький каменный замок Ботли. Сотни кораблей находились на якорной стоянке, благо она могла спокойно разместить такое огромное количество кораблей. Железный флот, капитаны, лично присягнувшие Тиону, торговые корабли нескольких купцов, коих у железнорожденных было мало, так как купечество не привечалось в обществе островов. Стоит дать возможность развиться купеческому сословию, дать им парочку привилегий и возможностей для обогащения, и тогда на железные острова потянутся деньги даже в мирное время. Где-то там корабель Сигрин строит по заказу Тиона новый корабль, лучший, чем сын Грома. Строительство займет целую луну, но король щедро заплатил, желая увидеть громадину вроде железной победы дяди Викториона. Начался мелкий погонистый дождик. Тион скрыл свою голову капюшоном, дабы не намочиться. За его действием повторили сопровождающие. Группа из 6 человек подходила к пайку, на башнях которого реяли знамена Грейджеев. Намокнув, они перестали виться, а повисли на шестах, как и знамя, которое нес один из людей повелителя пайка. «Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Я свободен», — грустно прошептал Тион, оглядываясь. Вдалеке ему показалась фигура дяди в своем хитоне цвета моря, но мгновение, и эта иллюзия разума исчезла. Покачав головой, Грейджой спешился с лошади и передал поводья одному из воинов, чтобы тот провел ее во внутренний двор пайка. Хотелось прильнуть поближе к очагу и согреться, делая медленные глотки из кубка с арборским золотым, закрыться теплыми мехами и уткнуться в книгу, погружаясь в далекие страны и великие войны прошлого. Глава 42. Теплая женская рука держалась за его мозолистую ладонь. Стоя по колено в воде, Гвин Гудбразер в своем торжественном платье любопытно посматривала на своего будущего мужа. Плащ, подбитый мехом и украшенный символами ее рода, прятал ее спину и плечи от холодной погоды. Низ плаща болтался в воде. Тион, надетый в кожаный камзол с нашитым на груди золотым кракеном, и сам засматривался на юную Гудбразер. Она была младше его на 4 года. Также обреженный в длинный плащ с нашитыми на нем кракенами, Грейджой отмечал ее карие глаза, волосы пшеничного цвета и тонкую талию. На миловидном личике можно было увидеть некие утонченные черты, а вздернутый носик придавал ей еще большую миловидность. Погода немного прояснилась, и это показалось идеальным моментом, чтобы провести церемонию. Жених и невеста были облачены в высокие сапоги до колен и не заходили дальше в воду. В свое время немало островитян умирало после своей свадьбы, подхватывая болезни после купания в холодной воде. Обычай видоизменился, и теперь принято стоять только по колено, а не сразу по пояс. Короны на голове не было, Грейджой предпочел не надевать ее. «Перед утонувшим богом все равны», — говаривал Эйрон. И перед его равнодушным взглядом чернооких глаз Тион как-то побаивался показывать свое равнодушие к морскому богу. Дядя сильно изменился. Или сам Тион стал к нему по-другому относиться. «Клянешься ли ты утонувшему богу, беречь домашний очаг и всегда быть верной мужу?» — посмотрел макроголовый на Гвин. «Клянусь», — четко произнесла она, не дрогнув перед взглядом жреца. «Клянешься ли ты утонувшему богу?» Взгляд Эйрона перешел на Тиона. «Оберегать Гвин из дома Гудбразера и быть ее верным защитником, клянусь». Тион с вызовом смотрел на Эйрона, не отводя глаз. Макроголовый кивнул и театрально поднял руки. Собравшаяся на берегу за ними публика из лордов и капитанов внимательно внимала его словам. «Отныне и навсегда, Тион из дома Грейджой и Гвин из дома Гудбразер связаны узами брака. Утонувший бог тому свидетель». Стоящие сзади Викторион и Гарольд Гудбразер подошли ближе. Их присутствие — знак того, что отцы благословляют этот брак. Но, на самом деле, благословения отцов не так обязательны в традициях железных людей. Отец Гвин снял длинный плащ своей дочери, и Тион накинул на нее свой, закрепляя его на застежках. На мгновение они встретились взглядами и тут же разорвали его, скосив глаза друг от друга, в разные стороны. «Отныне и навсегда», —